Каждый в обеденной зале посольского особняка мог предположить, что следователь пришел за ним. Известно, какими методами пользуются: подбросить в сумочку наркотики, состряпать донос в налоговые органы, это они умеют. Здесь, на территории Франции, люди вправе чувствовать себя в безопасности, и вдруг следователь. Позвали в гости, а сами следователя пригласили, усадили за тот же стол. Это как понимать? Вид у опричника жалкий, субтильный лысоватый человек в сером костюмчике, и гости отвернулись от опричника к торту. Но временами точно электрический ток пробегал по толпе гостей, и каждый думал, а что, если следователь пришел за мной? Впрочем, торт отвлек. Следили, как лысому Ленину оттяпали голову, как лидер фронды пеганов медленно прожевал голову вождя. Вот как мы с властью, ам и нету. Однако холодок по спине, следователь-то настоящий. Вон стоит, в блокноте пометки делает. Лидер оппозиции пеганов не хотел даже поворачивать голову в сторону работника следственных органов. Много чести опричнику, но краем глаза следил. И пока жевал Ленина, прикидывал. Кто мог вычислить его приход во французское посольство? Вспомнил пару фамилий, насторожился. Пожалуй, один лишь Чичерин понимал, что следователь совсем не страшен. Пришел по какой-то мелкой надобности, нашпионил, но уже достаточно унижен. У адвоката даже мелькнуло сочувствие к серому коллеге. «Вы хотя бы пообедали?» — сказал Чичерин. «Здесь хорошо кормят». «Пообедал», — и серый следователь покраснел. «Теперь и домой пора», — сказал Чичерин. «Пусть отработает зарплату», — высокомерно сказал Халфин. «Задавайте вопросы. Однако имейте в виду, ответы прогремят на весь мир». «Я действительно хотел бы задать несколько вопросов», — сказал серый человек. «Прошу вас», — адвокат похлопал разоруженного врага по плечу, — «не робейте». «Вы друзья Ивана Базарова, я не ошибаюсь?» «Ах, вот в чем. Ну, спрашивайте». «Даже если бы я не был другом, — сказал Халфин торжественно, — то на допросе сказал бы, что я его друг». «А вы?» — вопрос уже к Фрумкиной. «Безусловно». «А вы?» — это Семену Панчикову. «Без сомнения». «И вы, друг Ивана Базарова?» — спросил следователь адвоката Чичерина. «Отвечу, как отвечал бы в суде». Чичерин сделал знак остальным, чтобы они слушали и учились. «Знаком, но квалифицировать отношения не берусь». «Приму к сведению». «Вы бывали у него в галерее регулярно?» «Встречались на вернисажах», — ответил за всех адвокат Чичерин и движением руки дал понять, что говорить должен только он. «Никогда», — объяснил адвокат остальным, — «не давайте больше информации, чем требуется. Помните об опыте сталинских допросов. Встречались ли мы?» «Встречались без предварительной договоренности на вернисажах». «Когда виделись в последний раз?» — спросил следователь сразу у всех. «Четверг», — сказал Халфин. «Никакой конкретики», — посоветовал адвокат с улыбкой. «Господин Халфин хотел сказать, что могли встретиться и в четверг, и в пятницу. Отвечу за Александра Яновича. Специально дата не фиксировалась». «А вы когда были в галерее?» «Дневник не веду», — сказал адвокат. «Вы просто мастер-класс устроили, браво!» — Губкина хлопала в ладоши. «Как вы парируете его вопросы?» «Здесь важно не дать следствию ни одного факта, понимаете?» «Я, знаете ли, не умею притворяться», — Губкина вздохнула, признавая, что искренность играет с ней злые шутки. «Вы знали, что в галерее в задних комнатах находится казино. Наконец-то. Вот оно. Адвокат хлопнул в ладоши. Дело о подпольных казино Базарова. Браво, майор! Должен вас огорчить. Рвение запоздало. Не понимаю. Да, на Базарова завели уголовное дело, а Базаров, извольте видеть, орден почетного легиона получает. Что случилось, вы себя спрашиваете? Растерялись, да? И пришли посмотреть, что происходит? Признаюсь, удивился, сказал майор Щербатов. И в архивах объяснений не нашли, рассмеялся адвокат. Про Ленина нашли документики, а про Базарова собрать материал не получилось. Открою секрет, уважаемый. Базаров, как установил следствие, видите, я немного знаком с делом, давал взятки представителям прокуратуры. Так вот, Иван Базаров, не дожидаясь разоблачения, стал сотрудничать с российским судом. Базаров сам разоблачил продажных прокуроров, которые брали у него деньги. Прокуроры привлечены к ответственности. А Базаров немедленно и по закону был переквалифицирован из обвиняемого в свидетеля. Неужели? В соответствии с распоряжением Ленина Владимира Ильича. Адвокат откровенно издевался над противником, призывал и остальных посмеяться. Приказ номер 399 о борьбе со взяточничеством. От 25 ноября 21 года за подписью Ульянова Ленина без изменений перекочевал в современный уголовный кодекс. Пункт 4. Лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогательстве взятки или окажет содействие раскрытию дела о взятке. И Чичерин заливисто смеялся. Значит, сняли обвинение. Если соблюдать заветы Ильича, наш друг Базаров должен получить 10% от капитала взятки. Да-с. И вот Базарову вручает орден почетного легиона за неоспоримые заслуги перед культурой, а продажный прокурор Успенский оказался за решеткой. Вы считаете, что это трюк? А я, адвокат Базарова, склонен считать это проявлением сознательности. «Поразительно!» — приуныл следователь. «Сочувствую, уважаемый. Дело закрыто, сдано в архив. Со стороны это выглядело как разнос невежественного ученика-двоечника. Адвокат прошелся по статьям Уголовного кодекса с небрежностью знатока, отщелкал параграфы как семечки, то был действительно мастер-класс по определению Губкиной. Петр Яковлевич Щербатов стоял потерянный среди пестрой толпы, теребил обшлага серого пиджачка. Гости изучали его облик с брезгливостью. Многие обратили внимание, что обшлага пиджачка протерлись. Видна бежевая подкладочка. Нелепость облика Щербатова стала очевидна всем. Сейчас следователь вернется домой. Утром напялит потертый пиджак, поплетется на службу, сложит свои негодные бумажки в дрянной портфельчик, получит, нагоняя от серого начальника, серый служащий, маленький лысый человечек. Адвокат дотронулся мягкой рукой до плеча следователя. «Вам воров надо ловить. За это зарплату платят, даже знаю, какую зарплату. Наверное, думаете, ах, негодник Чичерин обманул следствие. Но поймите, — сказал Чичерин, — надо различать преступников и людей предприимчивых. — Не умею, — уныло сказал двоечник. — Мне Чухонцев в управлении постоянно советуют, а не получается. — Я вас научу, — сказал Чичерин. Прежде вы служили государству, которое сажало невинных в лагеря. Только не надо про дедушку Ленина. И у вас в голове остался образ врага. Базаров ничего дурного не делает, он бизнесмен, и только за что его преследовать? Небось, и ордер выписали. Следователь ответить не успел. За него ответил сам Иван Базаров. Бизнесмен стоял в отдалении, но вдруг сказал в полный голос: «В моей галерее идет обыск!» Иван Базаров держал в руке телефон. Видимо, кто-то позвонил, доложил. «Обыск?» — ахнул зал, и труд лучших дантистов столицы вспыхнул под люстрами. Взломали дверь, изъяли компьютеры, допрашивают сотрудников галереи. Лицо Базарова было растерянным. «Вот вам и вечер в посольстве, и орден почетного легиона не защитил». «Успокойтесь», — сказал ему адвокат. «Перед вами немедленно извиняться». «Распилили сейф, вынули деньги. Они ответят за это». «Силовики думают, им все позволено». «Комитетчики опять у власти. Чего вы хотите?» «Что вы творите?» — крикнул адвокат следователю. «Ведь дело уже закрыто». «Разве?» — обвел следователь гостей растерянным взглядом. «Даже расследование убийства остановлено». «Убийство?» — настал черед адвоката покраснеть. «Какое убийство?» — спросил Халфин. «Позавчера во дворе галереи Базарова произошло убийство. Найден шофер Ивана Базарова, Мухаммед Курбаев». «Что вы такое говорите?» «Вчера, когда вы все были в галерее, там задушили человека». Некоторое время никто не отвечал. Наконец Халфин сказал: «Мы этого Мухаммеда в глаза не видели». «У нас сведения, что Мухаммед иногда подвозил вас до дома». Опять тишина. Потом Халфин сказал: «Может, вы думаете, я запоминаю шоферов такси?» Чичерин сказал: «Люди собирались в галерее и подписывали письмо протеста. В этом нет состава преступления. Рекомендую себя в качестве адвоката». «Хотелось бы уточнить имена тех, кто присутствовал в галерее», — сказал Петр Яковлевич. «Лучшие люди города», — сказал Халфин. «Записывайте, уважаемый, я диктую. Итак, Халфин Александр Янович, профессор Колумбийского университета. Записали?» «Да, благодарю вас». Следователь достал блокнот, записал. «Советолог? Кремлинолог? Культуролог?» «Это к делу не относится, но я записал». «Автор 19 монографий?» «Спасибо, записал». «Продолжаю. Фрумкина, шеф-редактор журнала «СНОП». Панчиков, предприниматель. Полагаю, слыхали эти имена?» «Да, слыхал». «Значит, понимаете, кто у вас на подозрении?» — заметил Халфин. «Продолжим. Кессонов, председатель совета директоров концерна «Росвооружение». «Это все?» «Присутствовал сам Базаров, разумеется, кавалер ордена почетного легиона». «Итого 5 человек». Следователь провел черту в блокноте, подсчитал. «Заметили посторонних?» «Кроме нас никого не было». «Вы там были от 7 часов?» «И до полуночи». «Чем занимались?» «Подписывали письмо». «Не отвечайте, он вас провоцирует», — сказал адвокат. «Так долго ставили подпись». «Это не механический процесс, уважаемый», — сказала Фрумкина. «Мы обсуждали события, говорили о политике». «Можете подтвердить, что ни на минуту не покидали помещение галереи?» «Не поддавайтесь на провокации. Мы не скажем вам ни слова». «Возможно, вы не понимаете. Убийство совершил один из вас. Шофер Мухаммед находился в машине. Машина стояла во внутреннем дворе галереи. Доступ с улицы закрыт. Пройти во внутренний двор можно только через помещение, в котором находились вы. Мухаммед задушен. Один из вас его убил». Никто не ответил. Следователь достал из внутреннего кармана пачку бумажек. Серый человек изменился. Теперь выглядел опасным и хитрым. Так преображается волк в русских сказках, когда срывает с себя овечью шкуру. Следователь стоял среди чистой публики, поворачивая голову поочередно к каждому гостю, и всякий гость вздрагивал, видя холодное, недоброе лицо. «Здесь бланки. Распишитесь в получении», — Это для вас, это вам, а это вам. Вы уведомлены о том, что вам запрещено покидать пределы города. А с понедельника прошу ко мне, у каждого в повестке отмечен час визита. Прошу. И он протягивал им повестки. «Разрешите?» К ним приблизился хозяин дома, господин посол. Леон Адольф Леконт шел под руку с мадам Бенуа и, подойдя, заговорил голосом величественным и спокойным. «Напоминаю о том, что вы мои гости». «И что?» Серый следователь оскалился на посла. «Так волки огрызаются на загонщиков». «Наш дом», — объяснил посол Франции, — «рад принимать русских друзей. Рекомендовали включить вас, месье Щербатов, в лист. Предупреждали, что возможны эксцессы». «Спасибо за приглашение», — сказал Серый. «Действительно, хотелось всех вместе увидеть». «Приглашение не дает оснований производить следственные действия на территории Франции», — сказал посол. «Французская республика таких прав вам не даст». «У меня письмо к вам, господин посол». Щербатов протянул конверт. «Не берите в руки», — вмешался Чичерин. «Постановление Следственного комитета адресовано в посольство Франции на имя посла». «В чем дело?» «Постановление о взятии под стражу гражданки Франции Бенуа, проживающей в России по подозрению в убийстве». «Ирен?» «Следствие располагает данными о том, что гражданка Франции Ирен Бенуа состояла в связи с Мухаммедом Курбаевым, регулярно встречалась с покойным в гостинице «Балчук». Принимая во внимание дипломатический статус, следствие приняло решение оставить гражданку Бенуа на свободе под личную ответственность господина посла, о чем и сообщается. Процедура дознания будет осуществляться в стандартной форме. Вот повестка для вас». И Серый дал бумажку Ирен. Ирен Бенуа протянула руку, взяла бумажку. Не произнося ни слова, сняла с плеч платок, скомкала Ямамото. Все посмотрели на нее и увидели немолодую женщину, а еще минуту назад возраст был незаметен. «Ирен, — сказал посол, — не надо слов. Это вам...» Панчиков свою повестку оттолкнул, а Халфин машинально взял. Зал молчал. В наступившей тишине Пеганов произнес: «Это объявление войны». Подобно иным политикам, Николай Пеганов испытал радость от того, что есть определенность. Он испытал мрачную радость, сродни той, что охватила Германа фон Эхгорна, когда в 1914 году генерал-полковник узнал, что на пенсию уйти не придется. «То ж, значит, война».